Девочки ведутся больше на салон, чем на пацанов. На значок, на капоте левый понт, хром, 21 радиус и Big Xenon. Каждая моль мечтает, да, так хром. Девочки ведутся больше на салон, чем на пацанов. На значок, на капоте левый понт, хром, 21 радиус и Big Xenon. Каждая моль мечтает, да, так гром. На одолженном в прокате мере не тянемся еле-еле. Пялимся на девиц с фигурами фотомоделей. Наша тачка краснеет от взглядов, одновременно их примерно с десяток. В летнее время проспект всем этим кишит, но тебе не светит, если твоя жига не джип. Если ты порвал карман и забыл зашить, с тобой навряд ли хоть одна решится согрешить. Рабыни толстых кошельков и жарких ночей возле гостиниц бодряком снимают хачей. В моих зубах дымится wild cherry. Место на заднем так и остается ничейным. Между делом в голове заводятся черви. Очень хочется, чтоб ночь закончилась чернью. Уже кибаза на отвязи. Как это так, братан? Мы вдвоем к нему и без мази. И снова чуть не въехавший в ментовский УАЗик. Прошу заметить, это уж третий раз за день. Глядя наискосок, видим двух особ, раздев глазами их чуть ли не до трусов. Мы подъезжаем к черте светофора. С правого борта обе смотрят на двух охламонов. Ну чё, девчата, давайте прыгайте к нам. Муза и бас обожают ведущихся дам. Девочки ведутся больше на салон, чем на пацанов. На значок, на капоте левый понт, хром, 21 радиус и Big Xenon. Каждая моль мечтает, да, так хром. Девочки ведутся больше на салон, чем на пацанов. На значок, на капоте левый понт, хром, 21 радиус и Big Xenon. Каждая моль мечтает, да, так хром. Под завязку забит салон, мы это чилы. Звонки мобил заглушает миксы диджея бобины. Половина из нас под чаем, половина под дымом. Но как видно и тех не слабо убило. Когда в городе вся наша фирма, избежать двух вещей, триллера и флирта. К ногам фифы готов кинуть сокровища флинта. На случай бифа готовы кулаки и пара сбитых бит. День ты как сплит. В новом Арбате стоим, припарковав джип. Красивая, как папа отпустил тебя кружить без паранджи. Скажи, как тебя зовут, и давай без лжи. С тобой подруги, со мной кенты. Ты пробудила во мне аппетит. Говорю, как есть, они привык сидеть. Поверят, твой цветной мир сделаю по-настоящему цветным. Пацаны вцепились в подруг, будто это дефицит. Откуда-то появились шампе и цветы. Вдруг со спины подплывают бойцы, мол, эти цыпы с нами, лучше пацаны исполните слив. Слив — это типа тупо отступи. Я не ступил, ухватываю нить. Предлагаю договорить там, где поменьше глаз. Походу предстоит не детский рамс. Они нас намеревались тупо искром сать. Но при раскладе за косяк отвалили нам косарь. Не стану объяснять, как творятся такие чудеса. Ровный базар до сих пор нормально весит на весах. И вот катим по Садовому кольцу. Циничная улыба мне под лицу к лицу. Девочки на коленях у тех оленей. Походу инсульт, цыпы срывают комплименты, как пчелы пыльцу. Спускаем под косую срубленную сумму. Муза, братка, сегодня бьем посуду. Всем доброго времени суток, деньги мусор. Мы остаемся на плаву, независимо от курса. Девочки ведутся больше на салон, чем на пацанов. На значок, на капоте левый понт, хром, 21 радиус и Big Xenon. Каждая моль мечтает, да, так хром. Девочки ведутся больше на салон, чем на пацанов. На значок, на капоте левый понт, хром, 21 радиус и Big Xenon. Каждая моль мечтает, да, так хром. Девочки ведутся больше на салон, чем на пацанов. На значок, на капоте левый понт, хром, 21 радиус и Big Xenon. Каждая моль мечтает, да, так хром. Девочки ведутся больше на салон, чем на пацанов. На значок, на капоте левый понт, хром, 21 радиус и Big Xenon. Каждая моль мечтает, да, так хром. Девочки ведутся больше на салон, чем на пацанов. На значок, на капоте левый понт, хром, 21 радиус и Big Xenon.